Глава 28. Ваши деньги. Контрастная ситуация, финансовая нестабильность. Мои финансы поют романсы. Постоянно всплывают какие-нибудь новые нужды, на которые приходится тратить едва ли не все, что я зарабатываю. Кроме того, мне приходится делать много выплат по кредитам. Вот и выходит, что порой я трачу даже больше, чем получаю. Я постоянно пытаюсь спланировать бюджет семьи, но ничего хорошего не получается. Кругом все так дорого стоит. Моя жена тоже работает, и это несколько облегчает ситуацию, но наши дети становятся старше, и траты на них возрастают. Возникшее желание или желание. Я хочу получать больше денег. Хочу, чтобы можно было позволить себе не только то, что нужно, но и то, что хочется. Я хочу избавиться от долгов. Хочу, чтобы у меня была возможность радовать членов своей семьи. Признаки вибрационного дисбаланса. Я беспокоюсь. Я переживаю. Я чувствую уныние. Я теряю уверенность в себе. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Все-таки мы живем в условиях комфорта. В принципе, я не могу припомнить ничего такого сверхнеобходимого, чего бы у нас не было. На самом деле, мы живем гораздо лучше, чем жили, например, наши родители, когда им было столько же лет, сколько нам. Наши дети редко жалуются на то, что им чего-то не хватает. Они довольны и искренне радуются жизни. Это просто счастье быть родителями таких детей, как наши. Результат – вибрационная относительность улучшилась.